Чарльз Ллойд понимал, что ситуация стала предельно серьезной, но не критической. Критическим он считал положение, на которое не мог даже повлиять, не то что изменить его. Но сейчас адмирал не потерял контроль. Запасной план был готов у него уже давно. Теперь, когда Чарльз смотрел на экран, занимавший всю стену бункера, и видел, как открываются ворота между вторым и третьим уровнями, он признавал, что придется действовать не так, как он надеялся. Но хороший правитель готов ко всему, а он был очень хорошим правителем. Его основным планом было разделение высших и низших уровней. Когда нелепая запись, созданная Романом Милютиным, спровоцировала восстание в лабиринте, Чарльз просто приказал заблокировать ворота. Он не сомневался, люди немного пошумят и успокоятся. Потом страх перед криптидами и потребность в еде и медикаментах заставят их угомониться. Но вышло иначе. Обстоятельства будто сами собой начали складываться против адмирала. Сначала неожиданно активно проявил себя Виктор Милютин. О нем Чарльз вообще не думал, потому что с ним обещал разобраться Скайлор. Но вот Милютин на свободе, а сын не выходит на связь. Досадно. Виктор умудрился поладить с чужаками и этим переманил на свою сторону часть военных. Его одного, может, и было бы недостаточно, чтобы подавить всю армию, но случился пожар. Когда стало ясно, что лабиринт горит и сам уже не справится, военные устремились туда, чтобы помочь. Добросердечные идиоты. Пожар тоже мог решить проблему. Но нет, кому-то захотелось сыграть в героев, и контроль был потерян окончательно. По крайней мере, в пограничной зоне. Отдавать контроль над станцией Чарльз даже не собирался. Там уже кто-то в толпе вякал про то, что его ждет суд. Они вконец обнаглели. Они не понимали, что он жалел их до последнего. По первому плану многие могли бы выжить, по запасному — как раз наоборот. Чарльз не сожалел о том, что ему придется сделать. Он просто признавал, какие неудобства это доставит. Население станции уменьшится по меньшей мере на треть, и это при лучшем раскладе. Ну да и ладно. Хорошо все-таки, что не получилось избавиться от четвертого уровня. Тамошняя чернь тоже пригодится. Да и плодятся они, как кролики. Лет 10-15, и популяция будет восстановлена. Он медлил не потому, что сомневался. Он просто хотел убедиться, что нужные ему люди перенесут чистку. Чарльз планировал выпустить в пограничной зоне ядовитый газ, специально изготовленный по его приказу. Баллоны установили примерно год назад. Схему размещения разработал лично Максвелл Фрай. Никто, кроме него, не знал о назначении этого устройства. Да, Чарльз и сам не подозревал, что оно пригодится так скоро. Теперь он пригласил в свой бункер тех, кому вместе с ним предстояло разгребать этот бардак. На станции не так много помещений, способных защитить от подобного газа. И Чарльз не хотел рисковать. Он послал приглашение всем, кому нужно. Только вот не все откликнулись. Он по-прежнему не мог связаться со своим сыном. Это было странно. Чарльз не верил, что Виктор Милютин сумел расправиться с ним. Тут дело даже не в родительской любви. Скайлор просто не может быть настолько слабым. Скорее всего, он упустил Виктора случайно, а теперь затаился где-то, опасаясь отцовского гнева. Малолетний недоумок. Чарльзу пришлось довольствоваться сообщением и надеяться, что Скайлор сумеет найти другое укрытие. А если нет, невелика потеря. Куда-то исчезли коблеры, Ирина хотя бы ответила на его вызов, но бросила что-то о срочном задании и отключилась. Ют не реагировал вообще. Да и люди, по-прежнему верные Чарльзу, докладывали, что в храме творится нечто странное. Адмирал вновь не был ни насторожен, ни задет. Коблеры не так уж важны, особенно наставник, который в последнее время доставлял все больше проблем. Потом нужные люди все-таки начали собираться. Явились генералы, которых он отобрал лично, остальные о грядущей чистке не знали. Пришел начальник технического отдела, не самый умный, но исполнительный и верный. Явилась и Элиза Галлахар, С ее приглашением Чарльз медлил до последнего. Он понимал, что она не на его стороне, а на своей. Но пока оставалась неизвестной судьба Скайлора, от умных помощников отмахиваться не стоило. И только все успокоилось, только пошло как надо, как приперся Максвелл Фрай и все испоганил. Он в последнее время творил такое слишком часто, и его ценность как специалиста уже мало что могла оправдать. Он притащил с собой Ребекку, свою изуродованную болезнью, окровавленную жену. Завернул ее в какие-то тряпки и принес сюда. Да, бункер просторный, но неизвестно, сколько времени им всем придется здесь провести. А Ребекка, насколько было известно Чарльзу, еще и фонит, как радиоактивные отходы. Ее давно нужно было отпустить, и чистка давала Максвеллу отличный шанс сделать это. Но нет, он приволок несчастную сюда. Даже Элиза понимала, насколько это нелепая затея. Она при виде матери досадливо поморщилась. Поступок Максвелла казался безумием. Даже пока Чарльз верил, что Ребекка жива. Но вот Фрай бережно опустил окровавленное тело на стол в центре бункера, и стало заметно, что глаза женщины успели помутнеть. Она умерла, и не сейчас, а несколько часов назад. Лиза первая разобралась, что к чему. Она вскочила со своего места и посмотрела на отца так, будто надеялась этим взглядом его испепелить. «Папа, что ты творишь?» Максвелл, в свою очередь, остался невозмутим. «Как еще я должен был заставить тебя попрощаться с матерью? Ты не реагировала, когда я просил тебя прийти к ней. Давно уже стало понятно, что маму не спасти. Мне нужно думать о живых, о станции. Мама бы это одобрила». «Да, Ребекка всегда одобряла то, что ты делаешь. Она так тобой гордилась, твоей решительностью, хладнокровием, даже твоей жестокостью. Знала ли она, что именно из-за этого в последние минуты, когда ее разум еще работал, она так и не дождется свою дочь? Пока они решали свои семейные проблемы, Чарльз пытался понять, как дежурные вообще пропустили этого трупоноса. Хотя это как раз объяснимо. Военные ничего не знали о чистке и о том, что в бункере будет проходить необычное совещание. Они не решились спорить с главным инженером, а может, поверили ему, когда он надавил на жалость. Таких солдат нужно приговаривать к расстрелу, и ситуацию чуть исправляло лишь то, что все они умрут от отравления. Чарльзу очень хотелось вышвырнуть отсюда и труп, и Максвелла, но нельзя. Без сопротивления он не сдастся. Начнет вопить, привлечет внимание дежурных, наболтает лишнего. Опять же, в первые дни после чистки его навыки пригодятся. Поэтому Чарльзу предстояло потерпеть общество этого сентиментального старого дурака чуть подольше. Что же до мертвечины? В бункере есть морозильная камера. Это должно помочь. Так что Чарльз запустил программу изоляции. Компьютер отреагировал мгновенно, в стенах загудели системы блокировки, освещение чуть уменьшилось. Проблемой это не было. Чарльз специально так сделал, чтобы лучше было видно изображение на экране. Он хотел наблюдать, как все пройдет. «Мне кажется, почтить память Ребекки мы можем и после», — заметил он. «Пора начинать». Настал идеальный момент для чистки. Тот, который не длится долго и который ни в коем случае нельзя упускать. Пожар в лабиринте потушили, и это хорошо. Он больше не угрожал станции. Но из-за этой непонятной диверсии большая часть военных, да и протестующих тоже, сейчас сосредоточилась на третьем уровне или самом начале второго. Если запустить чистку немедленно, угроза второму уровню будет куда меньше, чем предполагалось по плану, а первому вообще отпадет. Лишь из-за этого Чарльз не стал объяснять собравшимся свой план или наказывать Максвелла так, как тот заслуживал. Он просто активировал систему подачи газа. А система не сработала. Чарльз нахмурился, проверил показания компьютера, решил, что ему причудилось, понадеялся, что ему почудилось. Быть может, подача отравы началась, просто это пока незаметно. Но нет, время шло, а люди, оказавшиеся на первой линии поражения, продолжали разгуливать себе, как ни в чем не бывало. Так не должно было случиться. Ученые, которым Чарльз поручил эту разработку, четко расписали ему, как будет действовать газ. Сначала начнется кашель и резь в глазах. Потом кашель усилится, за 2-3 минуты произойдет поражение легких, приводящее к кровохарканью. Дальше необратимое разрушение нервной системы, боль во всех мышцах, слабость, головокружение, паралич и смерть. Причем быстро, в этом весь смысл. Так, почему же процесс не начинается? «Вы напрасно ждете», — тихо произнес Максвелл. «Ничего уже не будет». Не все в бункере понимали, о чем речь, но все в этот миг повернулись к нему, все еще стоящему над трупом жены. «Папа, что ты наделал?» — прошипела Элиза. «Решил показать вам, во что вы превратились, во что мы все превратились. Ведь на этой станции можно было наладить нормальную жизнь. Я уже не говорю о продолжении полета. Нам нужен был этот полет. Но даже когда мы остановились... Разве нельзя было остаться людьми? Слушать этот пафосный бред Чарльз не собирался. Он пытался понять, как быть. Хотелось пристрелить Максвелла на месте, и это вполне выполнимо. Адмирал запретил пропускать в бункер людей с оружием. Обыску подверглись все, но для себя он, разумеется, сделал исключение. Большой вопрос, кто сейчас желает прибить Максвелла больше? Он или Элиза, которой будет очень сложно отмыться от такого семейного позора. Но сейчас делать этого нельзя. Да, он ошибся, когда решил, что бесхребетность не позволит Максвеллу перехватить контроль над системой, которую главный инженер и создал. Чарльз был не готов к такому ходу событий, однако сдаваться он отказывался. Он пытался найти вариант развития событий, при котором чистка все еще возможна. «Чего ты хочешь, Макс?» — спросил он с дружелюбием, от которого сейчас был бесконечно далек. «Ты ведь не затаился где-то после этой диверсии, пришел к нам? Получается, требования у тебя все-таки есть?» «Не требования», — покачал головой Максвелл. «Скорее, желание». «И какое же? Я хочу остаться человеком до конца». А для этого нужно исправить мои предыдущие ошибки и избавить станцию от всех вас. Хорошо, что вы собрались в одном бункере. Чарльз понял, что он собирается делать за секунду до того, как все произошло. Достаточно быстро, чтобы осознать, что ждет его и остальных, но недостаточно, чтобы этому помешать. В бункер было запрещено пропускать людей с оружием. Дежурные, даже не зная весь план, не могли проигнорировать такой приказ. Они обыскали всех, включая Максвелла Фрая. Но им и в голову не пришло обыскивать труп его жены. Максвелл принес тело Ребекки вовсе не ради трогательного прощания дочери с матерью. В теле мертвой женщины был спрятан один из тех самых баллонов со смертоносным газом, не сработавших у лабиринта. Здесь, в замкнутом пространстве бункера, все сработало как надо.